История 95. Об обесценивании и не только. Звонит мне в слезах знакомая. «Арт, что делать? Я утром ушла на работу, а вечером прихожу, все вещи муж поставил на лестничную клетку и записку прикрепил. Проваливай, чтобы я тебя больше не видел. Развод через юристов. Везде меня заблокировал, связаться с ним никак не могу. Друзья его тоже мне не отвечают. Я в шоке. Как мне дальше жить? Мы же 5 лет вместе были. Да, у нас были ссоры, но чтобы вот так вот. Я даже не знаю, что могло стать причиной». Я стал расспрашивать Катю, так звали девушку, что было перед тем, как она вышла из дома. «Да ничего особенного. Сидели, чай пили. Я только сказала ему, что в последнее время его манеры стали женственными и посоветовала поднажать на спорт. Но что в этом такого? Он реально стал манерным. Может, какие видеоролики посмотрел?» «Ну вот тебе и ответ. Ты вообще в курсе, что любое обесценивание мужественности мужчины может мгновенно похоронить ваши отношения? Раз и навсегда. Прямо так, как у тебя сейчас произошло. Когда мужчина видит, что женщина сомневается в его мужественности или ее обесценивает, ему такая женщина не нужна. И работать над отношениями и ее мнением, переубеждать ее и доказывать обратное, он тоже не будет. Это точка и конец без возможности воскрешения. Нельзя обесценивать мужественность мужчины. Ни его голос, ни манеры, ни стиль, ни размер его достоинства, ни тот самый размер. Никогда. Это всегда будет приводить к краху отношений. И иногда к очень драматичному. Ведь мужчина, чье эго задето, может на эмоциях таких дров наломать, что вам и не снилось. Включая и физический вред. Кстати, есть у меня в сейфе памяти еще одна история, где мужчина выставил за дверь женщину, но там получилось все не так однозначно. Алена пришла, уставшая с работы, домой. Муж Сергей приготовил ей вкусный ужин, купил цветы, хорошее вино и прибрался в доме. Он пришел раньше, и у него было желание сделать Алене приятное. После ужина Сергей стал активно намекать Алене на близость. Но жена ответила ему решительным отказом: «Не сегодня, я устала и хочу спать». Сергей ничего не ответил, молча лег рядом и заснул. Утром, когда Алена еще спала, он взял ключи от ее машины. Машины, которую он ей подарил на годовщину свадьбы и которая была оформлена на него. Взял, отвез машину в салон и продал. Жене он сказал, что у него в бизнесе начались проблемы и срочно потребовались деньги, поэтому в ближайшее время придется поездить на метро. Использовал манипуляцию танго обстоятельств. Что могла возразить Алена? Муж по финансовым вопросам обеспечивал 90% ее жизни. Обстоятельства прозвучали весьма убедительно. Затем Сергей написал своей старой знакомой Кате, которая давно на него положила глаз, и пригласил ее слетать с ним на море. Жене он сказал, что по работе надо пару недель побыть на объекте в другом городе. Опять прикрылся обстоятельствами. На деньги от проданной машины он улетел с Катей в этот же день, и пара отлично провела время. Вернувшись из поездки, он решил закрепить связь с Катей и купил ей на оставшиеся деньги автомобиль. Так в жизни Сергея и Алены появилась Катя. Катя стала получать все самое лучшее, а Алена — объедки. Алена ездила на метро через весь город, пока Катя радовалась жизни с Сергеем. Приезжала к нему домой на новеньком автомобиле каждое утро, кроме выходных. А через полгода Сергей развелся с Аленой. Так как квартира была куплена до брака, то Алена уехала жить в маленький и бесперспективный город к маме. Сергей продал квартиру и купил для себя с Катей квартиру побольше. Катя знала о причине развода и разлада с женой и никогда не отказывала Сергею в близости, даже когда была очень уставшей и болела голова. Катя и Сергей уже 3 года живут в радости и согласии. Ждут ребенка. Поступил ли Сергей порядочно? Конечно, нет. Но это жизнь. И вот такие истории тоже бывают. Мы же не в кино живем.